В Германии и даже в Америке создавались неонацистские партии. Во имя Ленина и Сталина коммунисты пытали старых учителей, и целые деревни в Китае и Корее уничтожались во имя культурной революции. В мюнхенских тавернах убийцы, которые играли черепами детей, потягивали пиво из высоких бокалов и пели гимны в церкви. В Москве они ликвидировали еврейских писателей. Тем не менее, еврейские коммунисты в Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе приветствовали убийц и поносили вчерашних лидеров. Истина. Только не в этих джунглях, не на этом блюдце земной коры, взгромоздившемся над горячей лавой. Бог? Чей Бог? Еврейский, фараон. И Герман, и Едвига просили Тамару остаться на ночь, но она настояла, что отправится домой, обещая вернуться утром, чтобы помочь подготовиться ко второму сейдеру. Они с Едвигой вымыли посуду, Тамара пожелала Едвиге и Герману счастливого праздника и уехала домой. Герман пошел в спальню и лег на кровать. Он не хотел думать о Маше, но его мысли возвращались к ней. Что она делает? Думает ли иногда о нем? Зазвонил телефон. И Герман бросился к нему, надеясь, что это Маша, и боясь, что она передумает, он чуть не споткнулся и, задыхаясь, закричал в трубку: «Алло!» Ответа не последовало. «Алло, алло, алло!» Это был старый трюк Маши. Позвонить и не говорить ни слова. Может быть, она просто хотела услышать его голос. «Не будь идиоткой, скажи что-нибудь», — попросил он. Ответа все еще не было. «Ты меня бросила, а не я тебя», — услышал он свои слова. Никто не отвечал. Он подождал минуту и сказал: «Ты не можешь сделать меня более несчастным. Я и так уже несчастлив». Второе. Прошли недели. Герман заснул и грезил о Маше. Зазвонил телефон. Он сбросил одеяло и, сердясь, выскочил из постели. Едвига продолжала храпеть. Герман вбежал в холл, ударившись в темноте коленом. Он поднял трубку и отозвался, но ответа не было. «Если ты не ответишь, я повешу трубку», — сказал он. «Подожди». Это был голос Маши. Она задыхалась от волнения и проглатывала слова. Через некоторое время ее речь стала яснее. «Я на Кони-Айленде», — выговорила она. «Что ты делаешь на Кони-Айленде? Где ты?» «В отеле Манхэттен-Бич». «Я весь вечер пыталась дозвониться до тебя. Где ты был?» «Я решила попробовать еще раз, но потом заснула». «Что ты делаешь в Манхэттен-Бич? Ты одна?» «Одна. Я вернулась к тебе». «А где твоя мать?» «В Нью-Джерси». «Я не понимаю. Я устроила, чтобы она осталась там. Рабби будет давать ей стипендию или что-то вроде того. Я рассказала ему все, что я не могу жить без тебя, и что моя мать — единственное препятствие. Он пытался отговорить меня, но любая логика здесь бессильна. Ты знаешь, Едвига вот-вот должна родить. Он позаботится и о ней». «Рабби великий человек, хотя он сумасшедший. У него больше доброты в кончике пальца, чем во всем тебе. Как бы я хотела полюбить его, но я не могу. Когда он лишь дотрагивается до меня, я содрогаюсь от отвращения. Он сам будет говорить с тобой. Он хочет, чтобы ты закончил работу, которую начал для него. Рабби любит меня и готов был бы развестись с женой, если бы я согласилась выйти за него. Но он понимает мои чувства. Я и не думала, что он окажется таким душевным человеком». Герман немного помолчал, прежде чем заговорить. «Ты могла бы рассказать мне все это из Нью-Джерси», — сказал он с дрожью в голосе. «Если ты не хочешь меня, я не стану навязываться. Клянусь, что если ты отвергнешь меня на этот раз, я никогда больше не увижу твоего лица. Все дошло до предела. Я хочу знать раз и навсегда, да или нет». «Ты бросила работу?» «Я бросила все. Я упаковала чемодан и возвратилась к тебе». «Что будет с твоей квартирой? Ты и ее бросаешь? Мы ликвидируем все. Я не хочу оставаться в Нью-Йорке. Рабби Ламперт дал мне прекрасные рекомендации, и я могу где угодно получить работу. Старики в доме презрения по мне с ума сходили. Я буквально возвращала их к жизни. У Рабби есть дом для выздоравливающих во Флориде, и если я захочу работать там, то могу начать сразу, за сотню в неделю. Если тебе не нравится Флорида, у него есть такой же дом в Калифорнии. Ты тоже сможешь работать на него. Он такой хороший, прямо как ангел с небес. Я не могу покинуть ее сейчас. В любую минуту у нее могут начаться роды. А после того, как она родит, у тебя найдутся другие причины? Я решилась. Завтра я лечу в Калифорнию, и ты больше никогда не услышишь обо мне, клянусь прахом моего отца. Подожди минуту. Для чего? Для новых извинений? Я даю тебе час на сборы и приезд сюда. Рабби Ламперт позаботится о больничных счетах твоей крестьянки и обо всем остальном. Он попечитель какого-то родильного дома, я не помню его название. Я от него ничего не скрыла. Он был шокирован, но все понял. Рабби, возможно, вульгарен, но он святой. Или, может быть, ты нашел себе новую любовницу? У меня нет новой любовницы, но у меня есть книжная лавка. Что? У тебя лавка? Герман коротко рассказал ей обо всем случившемся. «Ты возвратился к своей Тамаре?» «Вовсе нет. Но она тоже ангел. Познакомь ее с Рабби. Два ангела породят нового бога. Мы же с тобой дьяволы и только терзаем друг друга. Я не могу начать собирать свои вещи сейчас посреди ночи. Не собирай ничего». Что у тебя вообще есть? Рабби дал мне заем или аванс, в зависимости от того, что я буду делать. Бросай все, как раб в Библии. Какой раб? Это убьет ее. Она крепкая крестьянка. Она найдет кого-нибудь и будет счастлива. Она может отдать ребенка на усыновление. Рабби связан с таким агентством. У него везде есть связи. Если ты захочешь, мы сможем иметь детей. Но время разговоров кончилось. Если Авраам мог принести в жертву Исаака, ты можешь принести в жертву Исаия? Или потом мы можем взять ее ребенка, чтобы он жил с нами. Итак, каков твой ответ? Что я должен сделать? Одеться и приехать сюда. Такое делается каждый день. Я боюсь Бога. Если боишься, оставайся с ней, прощай навсегда. Подожди, Маша, подожди. Да или нет? Да. Я дам тебе номер моей комнаты. Герман повесил трубку и внимательно прислушался. Едвига все еще храпела. Он остался возле телефона. Герман не осознавал до сих пор, как сильно его тянуло к Маше. Он стоял в темноте с немой покорностью человека, который отказался от собственной воли. Прошло некоторое время, прежде чем он смог действовать. Герман вспомнил, что где-то в ящике у него есть карманный фонарик. Он нашел его и осветил телефон так, чтобы можно было набрать номер. Ему надо было поговорить с Тамарой. Он набрал номер Реба Абрахама Нисена Ярославера. Гудки продолжались несколько минут. Потом он, наконец, услышал сонный голос Тамары. «Тамара, прости меня», — сказал он. «Это Герман». «Да, Герман, в чем дело?» «Я оставляю Едвигу. Я уезжаю с Машей». Некоторое время Тамара не могла говорить. В конце концов она спросила: «Ты понимаешь, что делаешь?» «Понимаю, и все же делаю это». «Женщина, которая требует таких жертв, не заслуживает их. Я не думала, что ты настолько потерял власть над собой. Таковы факты. Что насчет лавки?» «Все в твоих руках. Раби, на которого я работал, хочет сделать что-нибудь для Едвиги. Я дам тебе его адрес и телефон. Свяжись с ним. Подожди, я возьму карандаш и бумагу». Пока он держал трубку и ждал, было тихо. Храп Едвиги прекратился. «Интересно, который теперь час?» — подумал Герман. Обычно у него было острое чувство времени. Зачастую он мог угадать время с точностью до минуты. Но сейчас ему показалось, что он утратил эту способность. Он молил Бога, перед которым был грешен, сделать так, чтобы Едвига не проснулась. Тамара возвратилась к телефону.